кем бы он ни был, никогда не будет клясться солнцем хозяина, ибо ближе чужого солнца ему собственные тыквенные семечки, и до того, как он явился сюда, у него было свое солнце, которое где-то еще существует, а из-за дальности и недостижимости стало ему еще во сто крат дороже. Твое солнце никогда не сможет заменить ему то далекое, собственное, но напомнит о нем и опечалит, озлобит. Изгнанник глядит на чужое солнце, а перед глазами у него свое. Ест чужой хлеб и грезит о своем, пьет чужую воду и слышит журчанье родного ручья, ибо такова природа человека. Нет, не человека вообще, а изгоя. И во-вторых, твои бесконечные проповеди о любви к людям создали у твоих собственных детей, которые слушали их годами, неверное представление как о человеколюбии, так и о жизни вообще. Твои дети поверили, что всюду, где бы они ни очутились, их примут так же радостно и щедро, без всяких расчетов и подозрений, как ты принял Фрикса. Горькими оказались последствия этого заблуждения для твоего потомства и особенно для твоей младшей дочери. Но какая девушка 15 лет сумела бы с самого начала трезво оценить чувство, для которого родилась на свет, служить которому как воин своему знамени она была предназначена? Не смогла этого и Медея. И теперь ей суждено было всю жизнь, распростертая, как труп, на ложе любви, кричать, не размыкая уст. «Потому что я любила, любила, любила!» Не размыкая уст от того, что громко во всеуслышание она не осмелилась бы произнести имя единственного своего вечного божества, всесозидающего и всеразрушающего. Теперь уже Аэ твердо знал, что совершил ошибку, ибо именно мальчики Карисы, Фриксова отродья, восстановили против него и мать свою, и тетку, родных дочерей Аэта, и провели, как сосунка его, человека, который безмерной мощью своей и громовым голосом был подобен самому богу войны. Но душа Аэта противилась признанию ошибки, не позволяла назвать ошибкой то, что он считал долгом человека — увидеть зло в том, что он воспринимал как добро. Нет, Аэту не нужно было такое знание. Он ничему не мог научиться из подобного опыта. И явись сейчас к нему, обманутому и ограбленному, еще один бездомный и гонимый бродяга, он по-прежнему, ни о чем не спрашивая, принял бы его, приютил и обогрел, а уж потом стал бы проявлять любопытство. Вот почему он ходил полный недоумения по дворцовому двору, разводя руками и бессмысленно улыбаясь. Он не мог. мог, не хотел поверить. То, что усыпленный зельем он видел в яви, сейчас, после пробуждения, казалось ему сном. А Медея была уже далеко. Лишь отрезанную прядь ее волос нашли на ее постели, оставленную, должно быть, для матери, на память о бесповоротно ушедших девических годах. Весь город встал на ноги. Из гавани один за другим выходили в море, ощеренные копьями воинов, корабли. А на носу передового корабля стоял сын царя Аэта Афрасион. Ему предстояло вернуться на этом же корабле. Вернее, на этом корабле должны были привезти его труп вместе с множеством других. Афрасион это знал и все же ушел в море, отправился в погоню, ибо таково было веление Рока. Аэт был уверен, что его быстроходные корабли настигнут разбойников, и уже раздумывал о том, как кого наказать. Впрочем, в глубине души его не интересовал никто, кроме Медеи. Рядом с Медеей все выглядели ничтожными и бесцветными, и, однако, у всех было то или иное оправдание, у всех, кроме нее. Медея изменила отцу без причины, и это-то повергало Аэта в изумление. Настолько неожиданным было для него предательство дочери, что он даже не пытался найти для него объяснение. Вся кровь кричала в нем от боли. Он кружил по двору, как смерч, и рычал: «Медею, Медею, дайте сюда!» А Кариси, которая более чем кто-либо другой, чувствовала себя виноватой, и не вспоминали. Никому и в голову не приходило ее обвинять. Убедившись, что ее не замечают, она почувствовала отвращение к людям вокруг себя, ко всем тем, перед кем она так долго притворялась, боясь, как бы не угадали, что муж и сыновья отвернулись от нее. Она страшилась позора, а оказалось, что никто ею не интересуется, никому, никому она не нужна. «Медея!» — рычал ее отец. «Медея!» — слышался шепот в каждом углу дворца. А она, оказывается, даже не могла совершить преступление. Она была никем, пустым местом, которое разве что можно украсить цветком, движущейся и говорящей куклой, игрушкой для детей. Нет, она даже не была куклой, она просто не существовала. Спрятав голову в плечи, истаявшая в одну ночь, как свеча, бродила она без цели по залам и переходам дворца, и болезненно, точно присыпанную солью грызущую рану, ощущала свою неприметность. Перепуганная челядь, бестолку носившаяся по дворцу, то и дело натыкалась на нее, отталкивала ее в сторону, прочь со своего пути. То ли она ослепла и обезумела от стрясшейся беды, то ли в самом деле никто уже не замечал или не узнавал ее,